Глава 4. Неопытная невеста, неправильный страж. Какое-то время мы смотрели друг другу в глаза, пока я лежала у него на руках. Нет, ну не такой уж он и страшный, каковы о нем слухи. Облик мужественный, подбородок такой жесткий, да и пальцами, похоже, можно ломать железо. Любопытно, всех стражей тьмы с детства так воспитывают. Правда, вот загадочные всполохи в его взгляде пугали. Похоже, он тоже темнит. «Ты закончила меня рассматривать?» — вежливо поинтересовался Эйнар Туари. «На этом этапе да, пожалуй». Он усмехнулся, но выпускать меня не спешил. «Так тоже удобно разговаривать, да». «Тогда расскажешь, что ты так усиленно пыталась увидеть?» «Ничего особенного. Просто новое место. Заброшенный замок, сам понимаешь. Хочется понимать, что теперь меня ждет». «Звучит так, словно ты в окружении врагов». «То, что я увидела в храме, лишило меня спокойствия, знаешь ли». Я поймала себя на мысли, что как-то легко и внезапно перешла на «ты». Возможно, постоянное нахождение в его объятиях тому способствовало. Странно выкать тому, кто в паре дюймов от поцелуя и смотрит так, будто уже проник под маску иллюзии. Честное слово, кажется, я начинаю терять сосредоточенность. «Но я не угроза для тебя». «Угу. А я, вернее, Эйда, для тебя, похоже, лишь средство восстановления энергии и баланса сил. Печально, если она в самом деле расположена к тебе, великий второй страж. Тогда отпусти меня, пожалуйста». Я спустилась на пол и плавненько отдалилась, опустив взгляд. Мне бы побольше держать дистанцию, не успеть выдать себя до того, как сможем с Эйдой поменяться местами обратно. Интересно, где ее сейчас носит, и что она чувствует, предполагая, что и я, и Эйнар погибли под руинами храма. «Я могу передать весть папеньке?» «Сожалею, но нет». Эйнар приблизился, будто пытался утешить. «Он с ума сойдет от беспокойства», — мотнула я головой, убирая упавшие на лоб волосы и ненароком снова отступая. «Ему придется с этим справиться. Знаю, он сильный мужчина. Все по воле богов. Если все сложится хорошо, он увидит тебя снова». Да уж, как бы папочку удар не хватил от такого внезапного счастья. Вот чудо будет, если настоящая Эйда случайно покажется ему на глаза. А ведь она может, ее ведь никто не предупредил, что надо как можно дольше оставаться мертвой. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» — спросил Эйнар. «О чем ты?» «С тобой что-то происходит, я это чувствую». «Надо же, какой чувственный! То есть чувствительный. Прямо не поверишь, что настоящий страж тьмы, призванный, чтобы бороться с порождениями разлома и темными проявлениями магии, к которой прибегают нечистые душой люди». «С тобой тоже?» Я остановилась на месте и перешла в атаку. «Да-да, та самая лучшая защита». Эйнар недоуменно склонил голову на бок и сощурился. «Что ты имеешь в виду?» «Ты с трудом дышишь. Лицо побледнело, зрачки расширены больше обычного. А еще у тебя аура такая». Неопределенно помахала я рукой. «Словно ты за грань заглянул». «А как, по-твоему, я должен выглядеть после нападения айгулов?» «Ну...» Страж продолжал напирать и приближаться. Ей-богу, не защитник от тьмы, а угрожающий спокойствию общества подозрительный элемент. Темные глаза смотрели в упор. Эйнар вопросительно приподнял брови. Почему я снова вижу у него исчезающую улыбку? Тоже мне загадочный неуловимый страж. «Сияние света вокруг, может, ожидало увидеть. Услышать пение святых?» «Хотя бы отсутствие темной магии», — брякнула я наугад. Но он прав. Многих ли стражей я видела вблизи? «Разве не этому вас учили в монастыре, Эйда?» «Чему именно?» Вконец растерялась я. «Кажется, самое время падать в спасительный обморок. Как там это делается? Пошатнуться, прикрыть глаза, сказать прощальное «ах»?» Но мой план провалился еще до начала. Эйнар решил меня опередить. Он неожиданно зажмурился, его рука бессильно скользнула по стене в поисках опоры, и страж, болезненно сморщившись, сполз на пол. «Нет, ну как он мог? Это была моя роль!» Несколько мгновений я стояла и ждала, что он очнется и сделает вид, что пошутил. Страж тьмы с такими выходками — это, конечно, особое везение. Но, похоже, Эйнару и правда стало плохо. Я присела на корточки и попыталась привести его в чувство. Помахала ладонью перед зажмуренными веками, коснулась щеки. Ничего, только будто тень по его лицу пробежала, коротко дернулся выбритый подбородок. Затылком мужчина еще упирался в стену, но на мои призывы не реагировал. На легкие пощечины тоже. А что? За множество фривольных прикосновений я вполне имела на них право, учитывая, что вовсе не его невеста. Может, это новое испытание? Не бросит ли невеста стража в беде? Не расплачется ли от страха и отчаяния? Ох, Эйда, на что только порой не пойдешь, чтобы выполнить обещание. Хорошо, я справлюсь. Кожа стража горела, словно у него жар. Но глаза Эйнар не открывал, только доносилось сквозь сжатые зубы какое-то рычание. Наверное, столкновение с темной магией и впрямь не шутки. «Сейчас, спокойно. Я тебя дотащу», — пробормотала я, подхватывая Эйнара под плечи и пытаясь отволочь хотя бы до мягкого ковра у кровати. Каменный пол был ледяным на ощупь. А ведь живи я тут с самого детства, тоже могла бы стать одной из невест света. Отец говорил, что способности у меня весьма неплохие. Но мама ушла, забрала меня и увезла на свою родину, в соседнее королевство Элевис, не оставив мне выбора. Но там я сама открыла в себе дар к созданию иллюзий, смешивая светлые и темные потоки магии так, что не различить. А еще с юности заинтересовалась необычными магическими артефактами, которых в Элевисе было немало. У меня на них, как говорилось, было шестое чувство. Все это я крутила в голове, пока с надрывом и кряхтением ползла с Эйнаром до ковра и, наконец, не упала на колени рядом. И все-таки интересно, чему именно учат невест света? Наверное, тасканию тяжестей в том числе. Сейчас бы пригодилось. И как они возвращают стражей к свету? Может, темная магия поглощает часть их души? Я бы не отказалась от более четкой схемы. Надави сюда, произнеси заговор, посмотри в глаза там. Хм, или нужно что-то, что может сделать только девушка. Я неуверенно коснулась шеи Эйнара, положила ладонь у явно проступающей еремной вены. Страж вздрогнул, но не очнулся. Стало уже не смешно. Что будет со мной или с Эйдой, если он умрет прямо здесь? Прижав голову к его груди, я услышала, как слишком часто бьется сердце, как кровь бежит быстрее обычного. Он будто сражается внутри себя, с той тьмой, что я видела в глазах. Чему бы ни учили невест в местном монастыре ордена, это должно быть что-то угодное богам и связанное со светлой магией. Слушая отчаянный стук сердца стража, я не позволяла затянуть себя в этот водоворот и вспоминала про состояние центрирования. Я здесь, я чувствую себя и божественный свет внутри. Я вспоминаю свою природу и могу взаимодействовать с реальностью, не вовлекаясь в боль. Я позволяю себе проявлять этот свет. Проведя ладонью по шее стража, я коснулась его груди в области сердца. Под тканью рубашки тело Эйнара горело огнем. Стоило мне невольно задеть пальцами кожу в прорези под пуговицы, по телу будто ударила молния. В одно мгновение мою кисть сжала его жесткая ладонь. Я не успела и слова сказать, как Эйнар открыл горящие глаза и одним толчком уронил меня на спину. В нем осталось хоть что-то человеческое, или столкновение с тварями подчинило силам тьмы. Я попыталась вырваться, но страж прижал меня всем телом, а моя рука в его ладони была стиснута так, что еще движение, и тонкие кости треснут. «Эйнар!» — прохрипела я из последних сил, чувствуя его невыносимую давящую силу. «Пусти!» Сложно думать о свете в такой миг. Кажется, не вышло бы из меня никакой нормальной невесты. Эйнар перевалился через меня и, оперся на локоть, наконец выпустив мою руку. Правда, теперь я была целиком под ним и еще более беспомощна. Взлохмаченные волосы стража упали вниз, щекотнули мою шею, но в его лицо смотреть было страшно. Особенно в глаза, наверняка залитые тьмой. Тяжелое дыхание касалось щеки, а ладонь стража недвусмысленно легла чуть выше моей талии. Его пальцы дрожали. Я попыталась отвернуться, дернулась к откинутой в сторону руке. Эйнар, прошептала уже сипло, не веря, что достучусь. Но тут он замер и вдруг произнес глухо, не поднимая опущенной головы. «Прости». «Вот как. Значит, он снова в себе. Самое время сейчас осторожно вылезти из жарких объятий. Нет, конечно, это весьма волнительно, но ведь совсем не для меня». «Я думал, ты будешь пробуждать во мне что-то светлое», заговорил он снова, едва заметно сжимая пальцы на моей талии, будто хотел этим заглушить шум в голове. «Но пробуждаешь что-то совсем другое». Звучит весьма непристойно, великий второй страж. На месте Эйды мне стоило бы окончательно залиться краской. Я осторожно вздохнула и сглотнула, пытаясь не дать нашим губам соприкоснуться. При такой близости риск весьма велик. А если у него такая реакция на прикосновение к его коже, то от поцелуя и вовсе может произойти взрыв. «Прости, настал мой черед извиняться. Я пока не знаю, как это должно быть». Эйнар, наконец, чуть приподнял голову и посмотрел в мои глаза. В такой позе и при взгляде из-под лобья он смотрелся особенно эффектно, надо признать. «Неопытная невеста, неправильный страж. Идеальная пара», — прокомментировал он задумчиво. Я ухватилась за странную фразу. «Что значит неправильный страж?» «Ничего». Эйнар приподнялся, сел на пол и откинулся на боковину кровати. «Прекрасно. Кажется, Эйде должен достаться слегка бракованный вариант. Или я не понимаю нюансы. Впрочем, не мое дело. Мне бы задуматься о том, как можно быстрее покинуть это тайное убежище и вернуть себе свою обычную жизнь, пока не стало слишком поздно. Что бы это ни значило. Что теперь?» Я подтянула к себе колени и настороженно взглянула на Эйнара, который о чем-то активно раздумывал. «Мне дали время, чтобы разобраться с покушением». «Как много?» «Дней 5. Пока готовы утаить от Ордена, что мы с тобой живы». 5 дней. Мне столько иллюзию не продержать при всем желании. Еще сутки, может, 2, и все. Подпитывающее зелье закончится. Да и, если честно, изображать Эйду мне удается все хуже. Дай боги за это время не выдать всю подноготную, особенно если он еще раз так меня прижмет. «Ладно», — пробормотала я, чтобы хоть что-то сказать. «Ладно», — переспросил Эйнар, чуть повернувшись. «Хорошо». «Я ведь прошла испытание». Улыбку попыталась сделать как можно невинней. «Ритуал огня?» «Угу. Просто все, что случилось после, так завертелось, что капеллан не успел ничего сказать». «С этим все в порядке», — кивнул страж. «Осталось совершить брачный обряд, и ты можешь стать моей женой». «А когда это...» — я кашлянула. «Теперь может произойти». «Не позже, чем через 5 дней. Ты же знаешь, как раз то время, что мне дали на расследование обстоятельств». Эйнар поднялся. «Уже уходишь?» «Не могу же остаться на ночь до обряда», — усмехнулся он. «У тебя будет время прийти в себя». «Кому из нас еще больше нужно прийти в себя?» Эйнар покинул покои, заперев за собой дверь. «Ох, мое намерение бежать прямо сегодня стало в 2 раза сильнее. Не хочу знать подробности, как именно проходит брачный обряд и становление женой стража ордена. Но уверена, подруга не была бы в восторге от моего участия». Я по привычке покусала нижнюю губу и тоже глубоко задумалась. «Идеальная пара, точно. Каждый думает о своем и далеко не о скорой свадьбе. А то, как срывалось его дыхание и вырывалась явная страсть, возможно, лишь побочное действие темных сил». Я задумалась, что обещала Гвен вернуться в лавку сегодня к ночи. И пыталась задобрить помощницу тем, что узнаю о каком-нибудь крайне редком артефакте, а кроме того обещала в ближайшее время закрыть все долги и получить негласную поддержку властей через людей в Ордене. Каких именно людей и каким образом я это получу, я разглашать не стала. И, к счастью, иначе точно навела бы подозрение на свой несуществующий хладный труп, покоящийся под обломками храма Ордена. Но никто не знал о сговоре с Эйдой, а в ее интересах хранить молчание до самого конца, иначе и ее сочтут заговорщицей. Почему? Да хотя бы потому, что в храме ее не оказалось, зато оказалась я, уже безо всяких иллюзий. И сразу после этого столь жуткое покушение. Думаю, со стороны это выглядит слишком очевидно. Ее обвинят, не разобравшись. А разобраться надо. Это же совпадение чистой воды. Ведь совпадение? Нет, не верю, что она в этом замешана. В наш последний разговор Эйда успела прожужжать мне все уши о том, как мечтает выполнить свое предназначение, стать женой Эйнара и идти с ним бок о бок по жизни. А потом и вовсе умудрилась расплакаться от осознания своей греховности перед будущим супругом. Потребовалось выпить целую бутыль целебного зелья, старого вина из моего погреба. Да и потом, выйти замуж за стража тьмы для Эйды навсегда обеспечить себе уважаемую безбедную жизнь и получить поддержку всего ордена. Будь она сейчас вместо меня, то уже смогла бы оказать ему настоящую помощь и использовать свою магию. А вот пытаться его убить — никакого резона. Или я запуталась. Ну, Эйда, ты точно задолжала мне долгий и обстоятельный разговор о своей роли во всем этом безобразии. Осталось выбраться отсюда незаметно и найти тебя. Походив по комнате, размеры которой с каждым часом казались мне все меньше и меньше, я задвинула ставни на окнах. То, что там высоко и безнадежно для побега, я уже успела понять, пока ждала окончания совета. Наконец, я стянула плотный наряд невесты Света, он, в отличие от облика, был очень даже настоящий, и без сил упала на постель. Безнадежных ситуаций не бывает. Так или иначе, я обязательно что-то придумаю. Вот только немного приду в себя, высплюсь, заряжу амулет для поддержки иллюзии Эйды. Пока еще рано сдаваться. Поток моих размышлений сбила странная тень. Я так ощутимо увидела присутствие мужчины в комнате, что резко подскочила и уставилась в дальний угол. Там кто-то есть. Кто-то темный?